Джордж. Когда Джордж начал заниматься в Мейсон-колледже, у него появилась привычка вечером после возвращения из Бирмингема прогуливаться по проселкам. Не ради физической разминки. Ее у него после Раджли хватало на всю жизнь, но чтобы проветрить голову перед тем, как снова сесть за книги. Очень часто это не срабатывает, и он еще на ходу вновь мысленно разбирается в тонкостях договорного права. В этот холодный январский вечер с полумесяцем в небе и обочинами, еще поблескивающими инеем вчерашней ночи, Джордж пробарматывает аргументы для завтрашнего учебного судебного процесса, дело о зараженной муке на складе, когда на него из-за дерева выпрыгивает какая-то фигура. «Направляешься в Уолсал, э?» Это сержант Аптон, краснолицый и пыхтящий. «Прошу прощения». «Ты слышал, что я сказал?» Аптон стоит почти вплотную к нему и смотрит так, что Джорджа охватывает тревога. А что, если сержант не вполне в своем уме? В таком случае лучше всего ему подыгрывать. «Вы спросили, направляюсь ли я в Уолсал?» «А, так значит, у тебя все-таки есть пара чертовых ушей!» Он пыхтит, как лошадь или свинья или кто-то еще. «Я просто удивился, потому что это не дорога в Уолсал, как мы оба знаем». «Как мы оба знаем! Как мы оба знаем!» Аптон делает шаг вперед и ухватывает Джорджа за плечо. «Что мы оба знаем? Что мы оба знаем? Так это, что ты знаешь дорогу в Уолсал, и я знаю дорогу в Уолсал, и ты устраивал свои штучки в Уолсале, верно?» Сержант явно не в своем уме, к тому же причиняет ему боль. Есть ли смысл упомянуть, что он не бывал в Уолсале с того дня, когда покупал там подарки Арасу и мод на Рождество? «Ты был в Уолсале, ты забрал ключ от школы, ты принес его домой, и ты положил его на собственное крыльцо, верно?» «Вы делаете мне больно». «Но нет, я тебе больно не делаю. Это не называется делать тебе больно. Если ты хочешь, чтобы сержант Аптон сделал тебе больно, попроси и получишь». Джордж теперь чувствует себя совсем как тогда, когда он смотрел на далекую классную доску и не понимал, какой ответ правильный. Он чувствует себя будто перед тем, как запачкаться. Сам не зная, почему, он говорит: «Я буду солиситором». Сержант разжимает пальцы, отступает и хохочет в лицо Джорджу. Потом плюет под башмаки Джорджа. «Вот, значит, чего ты думаешь? Солиситором! Такое большое слово для такого замухрышки-полукровки! Думаешь, ты станешь солиситором, если сержант Аптон скажет «нет»?» Джордж удерживается и не говорит, что быть ему солиситором или нет зависит от Мейсон-колледжа и экзаменаторов, и юридического общества. Он думает, что ему следует как можно быстрее вернуться домой и рассказать отцу. «Дай-ка я задам тебе вопрос». Тон Аптона вроде бы стал мягче, и Джордж решает еще немного ему подыграть. «Что это за штуки у тебя на руках?» Джордж приподнимает руки, машинально растопыривая пальцы в перчатках. «Эти?» — спрашивает он. «Нет, этот человек просто слабоумный». «Да». «Перчатки?» «Ну тогда, раз ты умный обезьяненыш и собираешься стать солиситором, ты должен знать, что пара перчаток означает идти на дело, так?» Тут он снова плюет и уходит по проселку. Топача. Джордж плачет. К тому времени, когда он добирается домой, он себя стыдится. Ему 16, ему не дозволено плакать. А раз с 8 лет не плачет. Мот много плачет, но она не просто девочка, а еще и больная. Отец Джорджа выслушивает его и объявляет, что напишет главному констеблю Стаффордшира. Нестерпимо, что простой полицейский хватает его сына на публичной дороге и обвиняет его в воровстве. Полицейского следует уволить со службы. Я думаю, он свихнутый отец. Он 2 раза плюнул в меня. «Он в тебя плевал?» Джордж снова задумывается. Он все еще испуган, но знает, что это не причина замалчивать правду. «Я не могу говорить с уверенностью, отец. Он был примерно в ярде от меня, и он 2 раза сплюнул совсем рядом с моей ногой. Возможно, он просто сплевывал, как все невоспитанные люди, но когда он это делал, казалось, был на меня зол». «По-твоему, это достаточное доказательство намерения?» Джорджу это нравится. Вопрос к будущему солиситору. «Возможно, что нет, отец». «Я согласен с тобой. Отлично. Про плевки я упоминать не буду». 3 дня спустя преподобный Сапурджи и Далджи получает ответ от капитана, высокородного Джорджа О. Энсона, главного констебля Стаффордшира. Оно датировано 23 января 1893 года и не содержит ожидаемого извинения и обещания принять меры. Вместо этого Энсон пишет: «Будьте так любезны спросить вашего сына Джорджа, у кого был взят ключ, который был положен на вашем пороге 12 декабря. Ключ был украден, но если можно доказать, что причиной была глупая выдумка или шалость, я не буду склонен допустить в отношении нее каких-либо полицейских мер. Если, однако, лицо, замешанное в исчезновении ключа, откажется дать какие-либо объяснения касательно произошедшего, мне по необходимости придется отнестись к случившемуся со всей серьезностью, как к воровству. Могу сразу же предупредить, что не поверю никаким заявлениям вашего сына, будто он ничего не знает про этот ключ. Мои сведения о произошедшем получены не от полиции». Священник знает, что его сын порядочный и честный мальчик. Ему следует научиться смирять свои нервы, которые он, видимо, унаследовал от своей матери, однако тут уже заметны многообещающие успехи. Настало время обращаться с ним как со взрослым. Он показывает письмо Джорджу. Джордж читает письмо 2 и медлит, собираясь с мыслями. «На дороге», — начинает он после паузы, «сержант Аптон обвинил меня в том, что я заходил в Уолсалскую школу и украл ключ. Главный же констебль, с другой стороны, обвиняет меня в сговоре с кем-то другим или другими. Один из них взял ключ, затем я принял от него украденный предмет и положил его на ступеньку. Может быть, они убедились, что я не бывал в Уолсале 2 и переделали свою историю?» «Да, отлично, я согласен. И что еще ты думаешь?» «Я думаю, что они оба свихнутые». «Джордж, это детское слово, и в любом случае наш христианский долг — жалеть и поддерживать слабых умом». «Извините, отец, ну тогда я могу думать только, что они подозревают меня по какой-то причине, но я не понимаю, какой». «А что он подразумевает, по-твоему, когда пишет: «Мои сведения о произошедшем получены не от полиции»?» «Наверное, это означает, что кто-то прислал ему письмо, обвиняющее меня. Разве что он пишет неправду. Он ведь может делать вид, будто знает что-то, чего на самом деле не знает. Возможно, это просто обман. Сапурджи улыбается сыну. «Джордж, с твоим зрением ты никогда не смог бы стать сыщиком, но с твоим умом ты будешь прекрасным юристом». Артур. Артур и Луиза не поженились в Саутси. Не поженились они и в Минстеруорте, в Глостершире, родном приходе невесты. Не поженились они и в городе, где Артур родился. Когда Артур покинул Эдинбург, став дипломированным врачом, он оставил там мам, своего брата Иннеса и трех младших сестер Конни, Иду и малютку Джулию. Оставил он там еще одного обитателя их квартиры, доктора Брайана Уоллера. Как ни был Артур благодарен за репетиторскую помощь Уоллера, что-то продолжало его тревожить. Он так и не избавился от подозрения, что помощь не была бескорыстной, хотя в чем могла заключаться корысть, Артур выяснить не сумел. Уезжая, Артур полагал, что Уоллер вскоре заведет в Эдинбурге собственную практику, обзаведется женой и солидной местной репутацией, а затем отойдет в изредка возникающее воспоминание. Ожидания эти не осуществились. Артур отправился в широкий мир добывать средства ради своей незащищенной семьи, а затем обнаружилось, что защиту ее взял на себя Уоллер, которого, черт побери, это вовсе не касалось. Он стал, по выражению которого Артур сознательно не употреблял в письмах к мам, кукушонком в гнезде. Всякий раз, когда Артур приезжал домой, он доверчиво воображал, что семейная повесть застывала на месте до его очередного визита и продолжится с того мгновения, на котором остановилась. Но всякий раз ему приходилось убеждаться, что история, его любимая история, продолжалась без него. Он то и дело натыкался на слова, на непонятные взгляды и намеки, на воспоминания о чем-то, в чем он больше не фигурировал. Здесь без него текла и текла какая-то жизнь, и эту жизнь, казалось, одушевлял жилец. Брайан Уоллер не обзавелся врачебной практикой, и пописывание стихов не стало профессиональной рутиной. Он унаследовал имение в Инглтоне, в Уэст-Райдинге, в Йоркшире, и повел праздную жизнь английского помещика. Кукушонок теперь владел 24 акрами собственного леса, окружавшего серое каменное гнездо, именовавшееся Мейсон-Гилл-Хаус. Ну что же, тем лучше. Но только не успел Артур толком переварить эту прекрасную новость, как прибыло письмо от мам, оповещавшее его, что она, Ида и Додо также покидают Эдинбург ради Мейсон-Гилла, где для них приготовляют коттедж, расположенный на земле поместья. Мам никак не оправдывала свое решение, не сослалась, скажем, на здоровый воздух и нездоровую дочку, а просто сообщила, что это произойдет. Вернее, произошло. О да, имелось и объяснение. Арендная плата была очень низкой. Артур воспринял это как похищение и одновременно предательство. Ему абсолютно не удалось убедить себя, что со стороны Уоллера это был рыцарственный поступок. Истинно куртуазный рыцарь устроил бы так, чтобы мам и ее дочерям досталось некое таинственное наследство, а сам отправился бы в далекие края на долгие и предпочтительно гибельные поиски чего-нибудь. Истинно куртуазный рыцарь, кроме того, не нарушил бы обещания Лотти или Конни, неважно, который из них. У Артура не имелось никаких доказательств, и, возможно, это был просто легкий флирт, пробудивший ложные надежды, но что-то ведь происходило, если некоторые намеки и женское молчание означали то, что он предполагал. Подозрения Артура, увы, этим не исчерпались. Он был молодым человеком, которому нравилось, чтобы все было ясным и определенным, и тем не менее оказался в ситуации, в которой мало что было ясным, а некоторые определенности были неприемлемыми. То, что Уоллер был не просто жильцом, выходило ясным, как дважды два четыре. Его часто называли другом семьи или даже ее членом. Конечно, не Артур. Он не желал никакого внезапно навязанного ему старшего брата, не говоря уж о таком, которому мам улыбалась по-особому. Уоллер был на 6 лет старше Артура и на 15 лет моложе мам. Артур сунул бы руку в огонь, защищая честь своей матери, как требовали его принципы, его чувство семьи и долг по отношению к семье, все то, что он получил от мам. И тем не менее, он иногда прикидывал, как все это выглядело бы в полицейском суде. Какие улики могли бы быть представлены и к какому выводу пришли бы присяжные? Взвесьте, например, такой момент. Его отец был слабосильным алкоголиком, время от времени помещавшимся в инвалидный дом. Его мать зачала своего последнего ребенка в то время, когда Брайан Уоллер уже жил в доме как свой, и она дала дочери 4 имени. Последние 3 — Мэри, Джулия и Джозефина. Прозвище девочки было Додо, но самое первое было Брайан. Помимо всего прочего, Артур не считал, что Брайан — женское имя. Пока Артур ухаживал за Луизой, его отец умудрился раздобыть в инвалидном доме алкоголь, разбить окно в попытке сбежать и был переведен в Монтрос, королевский приют для умалишенных. А 6 августа 1885 года Артур и Туи сочетались браком в церкви святого Освальда Торнтон-ин-Лонсдейл в графстве Йоркшир. Жениху было 26 лет, невесте 28. Шафером Артура не был сочлен по Саутсийскому боулинг-клубу, Портсмутскому литературно-научному обществу или ложе «Феникс номер 257». Все устроило мам, и шафером Артура был Брайан Уоллер, который как будто взял на себя обязанности будущего подателя бархатных платьев, золотых очков и удобных кресел у камина. Джордж. Когда Джордж отдергивает занавески, посреди лужайки торчит маслобойка. Он показывает на нее своему отцу. У маслобойки нет крышки, и когда Джордж заглядывает в нее, он видит на дне мертвого дрозда. Они без шума закапывают птицу позади кучки компоста. Джордж согласен, что маме можно сказать про маслобойку, они оставили ее стоять у дороги, но не про то, что лежало в ней. На следующий день Джордж получает открытку, изображающую надгробие в Бревудской церкви с мужчиной и его 2 женами на нем. Приписка гласит: «Почему бы не взяться за старую игру и не начать снова писать на стенах?» Его отец получает письмо, написанное тем же корявым почерком. «Каждый день, каждый час растет моя ненависть к Джорджу и Далджи, и к твоей проклятой жене, и к твоей мерзкой девчонке. Ты думаешь, ты, фарисей, что Бог отпустит тебе твои черные грехи, потому что ты поп?» Это письмо он Джорджу не показывает. Отец и сын получают общее послание. «Ха-ха! Аптону ура! Добрый старина Аптон! Добрый старый Аптон! Стоять, стоять за Аптона! Эй, воины креста! Стяг поднимайте выше! У всех свои места!» Священник и его жена тут же решают впредь вскрывать всю почту, доставляемую в дом. Любой ценой надо оберечь Джорджа, чтобы ничто не мешало его занятиям. А потому он не видит письма, которое начинается «Клянусь Богом, я нанесу вред некоему человеку. Единственное, что мне нужно в этом мире, только месть, месть, сладкая месть, по которой я томлюсь, а тогда я буду счастлив в аду». Не видит он и того, в котором говорится. «Году не пройти, как твой сынок будет либо на кладбище, либо опозорен на всю жизнь». Однако ему показывает то, которое начинается. «Ты фарисей и лжепророк. Ты обвинил Элизабет Фостер и выгнал ее. Ты и твоя проклятая жена». Письма приходят все чаще. Написаны они на дешевой линованной бумаге, вырванной из тетрадки, и отправлены из Кеннака, Уолсала, Раджли, Уолверхэмптона и даже из самого Грейт Уайрли. Священник не знает, как с ними поступить. Обращаться в полицию, памятуя, как повели себя сначала Аптон, а затем главный констебль, не имеет смысла. По мере того, как письма накапливаются, он пытается определить их главные характерные черты, а именно защита Элизабет Форстер, исступленные восхваления сержанта Аптона и полиции вообще, сумасшедшая ненависть к семье и Далджи и религиозная мания, возможно, притворная, но, возможно, и нет. Почерки разнятся так, кажется ему, как если бы их старательно изменяли. Сапурджи молится о руководстве, еще он молится о терпении, о своей семье и, из слегка неприятного чувства долга, об авторе писем. Джордж отправляется в Мейсон-колледж до прибытия новой почты, однако, вернувшись, обычно понимает, что в этот день пришло анонимное письмо. Его мать с натужной веселостью переходит с одной темы на другую, будто молчание может, подобно притяжению, стащить их всех вниз, на землю, в грязь и смрадное болото, подстерегающее там. Его отец, менее приспособленный к светскому притворству, замыкается и сидит во главе стола, точно гранитное изваяние самого себя. Своим поведением родители действуют на нервы друг другу. Джордж пытается нащупать что-то среднее, разговаривая больше, чем отец, но меньше, чем мать, а Арас и Мот болтают без удержу, единственные, кому атакующие письма временно идут на пользу. Следом за ключом и маслобойкой в доме священника появляются и другие предметы. Оловянный уполовник на подоконнике, садовые вилы, пригвоздившие к лужайке дохлого кролика, три разбитых яйца на крыльце. Каждое утро Джордж и его отец обыскивают все вокруг, прежде чем матери и младшим детям разрешается выйти из дома. Как-то раз они находят 20 пенсов и полупенсов, разложенные поперек лужайки. Священник решает счесть их пожертвованием церкви. Кроме того, мертвые птицы, в большинстве обычно задушенные, а однажды на самом видном месте был положен экскремент. Иногда в брежденье рассвета Джордж ощущает что-то менее явное, чем чье-то присутствие, тайный наблюдатель. Нет, это более похоже на внезапное отсутствие, на ощущение, что кто-то ушел секунду назад. Но никого не удается поймать или хотя бы увидеть. И теперь начинаются мистификации. Как-то в воскресенье после службы мистер Бекуорт с Хенговерской фермы пожимает руку священнику, затем подмигивает и шепчет: «Как вижу, завели новое дельце». Сапурджи смотрит на него с недоумением, а Бекуорт протягивает ему вырезку из Кеннон Чейз Курьер, объявление в зубчатой рамке. Благородные молодые девицы, благовоспитанные и с безупречными манерами, готовы для брака с джентльменами с приличным состоянием и репутацией. Знакомство. Обращаться к преподобному С. и Далджи, Грейт Уайрли, дом священника. Гонорар по договоренности. Священник посещает газетные редакции и узнает, что заказаны еще 3 таких объявления. Но никто в глаза не видел заказчика. Заказ был прислан в письме с приложением почтового перевода. Коммерческий директор исполнен сочувствия и, естественно, обещает остающиеся 2 не печатать. Если виновник попробует возражать или затребовать свои деньги обратно, разумеется, полиция будет извещена. Но нет, он не думает, что эта история подходит для редакционной статьи. Со всем уважением к Сану, газета должна думать о своей репутации, оставшей достоянием гласности факт, что она стала жертвой мистификации, может бросить тень на достоверность других печатаемых материалов. Когда Сапурджи возвращается домой, там его поджидает огненно-рыжий младший священник из Норфолка, с некоторым трудом сдерживая свой христианский темперамент. Ему не терпится узнать, с какой стати его собрат во Христе вызвал его в такую даль в Стаффордшир по делу духовной неотложности, быть может, требующему экзорцизма, о котором супруга его преподобия как будто ничего не знает. «Вот ваше письмо». «Вот ваша подпись!» Сапурджи объясняет и просит извинения. Младший священник просит возместить ему расходы. Затем служанку вызывают в Уолверхэмптон для осмотра трупа ее несуществующей сестры, которая якобы лежит в пивной. Внушительное количество товаров, 50 льняных салфеток, 12 грушевых саженцев, говяжий филей, 6 ящиков шампанского, 15 галлонов черной краски доставлены и должны быть возвращены. В газетах печатаются объявления, предлагающие сдачу дома священника в аренду по столь низкой цене, что от желающих отбою нет. Предлагаются стойла, а также лошадиный навоз. От имени священника посылаются письма частным сыщикам с просьбой об их услугах. После нескольких месяцев таких преследований Сапурджи решает контратаковать. Он составляет собственное объявление с кратким сообщением о недавних событиях и описанием анонимных писем, их почерка, стиля и содержания. Он указывает даты и места их отправки. Он просит газеты не принимать объявлений от его имени, читателей сообщать о каких-либо подозрениях у них возникших, а повинных во всем этом обратиться к своей совести. 2 дня спустя, под вечер, на кухонном крыльце появляется треснутая супница с мертвым дроздом. На следующий день приходит судебный пристав наложить арест на имущество за воображаемый долг, а затем приезжает портной из Стаффорда снять мерку с Мот для ее свадебного платья. Когда Мот молча выводит к нему, он вежливо осведомляется, не готовит ли ее как невесту девочку к какому-то индусскому обряду. В разгар этой сцены Джорджу доставляются 5 клеенчатых курток. А затем, неделю спустя, 3 газеты публикуют ответ на призыв священника. Он в черной рамке и озаглавлен «Извинение». Он гласит: «Мы, ниже подписавшиеся, оба проживающие в приходе Грейт Уайрли, объявляем, что мы единственные сочинители и писатели некоторых оскорбительных и анонимных писем, получавшихся различными лицами за последние 12 месяцев. Мы сожалеем об этих изъявлениях, а также изъявлениях насчет мистера Аптона, сержанта полиции в Кеннеки, и насчет Элизабет Фостер. Мы обратились к своей совести согласно просьбе и просим прощения у всех, кого это касается, а также и у властей, как духовных, так и криминальных. Подписано Д. Э. Т. и Далджи и Фредерик Брукс. Артур. Артур верил в то, чтобы смотреть. На тусклый глаз умирающего кита, на содержимое зоба подстреленной птицы, на расслабление лица трупа, которому не довелось стать его шурином. Смотреть так требовалось без предвзятости. Практическая необходимость для врача и нравственный императив для человека. Ему нравилось рассказывать, как важности смотреть внимательно, он учился в Эдинбургской больнице. Один хирург там, Джозеф Белл, заинтересовался крупным, кипящим энтузиазмом молодым человеком и взял Артура помощником по приему амбулаторных пациентов. Его обязанностью было усаживать пациентов в очередь, записывать предварительные сведения, а затем провожать в кабинет доктора Белла, где хирург сидел среди своих ассистентов. Белл здоровался с каждым пациентом и, молча, проницательно его изучая, старался узнать как можно больше о его жизни и склонностях. Он объявлял, что по профессии этот человек полотер, а тот сапожник-левша, ввергая в изумление всех присутствующих и уж тем более самого пациента. Артуру запомнился следующий диалог. «Ну-с, любезный, вы служили в армии». «Так точно, сэр». «И уволены недавно». «Так точно, сэр». «В шотландском полку». «Так точно, сэр». «И квартировали на Барбадосе». «Так точно, сэр». Это был фокус, но фокус без обмана. Сначала загадочный, но простой после объяснения. «Видите ли, джентльмены, этот человек держался почтительно, но шапку не снял. В армии они головы не обнажают, но он успел бы привыкнуть к гражданским обычаям, если бы был уволен давно. И он, несомненно, шотландец. Ну, а Барбадос, так у него элефантиаз, болезнь вестынская, а не английская». В течение этих лет Артур получал образование в школе медицинского материализма. Всякие остатки формальной религиозности были вырваны с корнем, но к метафизике он относился почтительно. Он признавал возможность центральной мыслящей причины, хотя и не был способен определить эту причину или понять, почему ее замыслы осуществляются такими окольными, а часто ужасными способами. Что до сознания и души, то Артур принимал научное объяснение той эпохи. Сознание – эманация мозга, как желчь выделение печени, нечто чисто физическое по характеру. Тогда как душа, в той мере, в какой можно допустить подобный термин, представляет собой общий результат всей наследственности и личностного функционирования сознания. Но, кроме того, он признавал, что знания никогда не остаются статичными, и то, что сегодня достоверно, может превратиться в завтрашние суеверия. Поэтому интеллектуальный долг вести поиски никогда не исчерпывается. В Портсмутском литературном и научном обществе, заседавшем в каждый второй четверг, Артур соприкасался с самыми взыскующими умами города. Телепатия служила предметом многих обсуждений, и как-то днем Артур оказался в занавешенной с вынесенными зеркалами комнате в компании Стэнли Болла, местного архитектора. Они сидели спиной друг к другу на расстоянии нескольких ярдов. Артур с альбомом на колени нарисовал фигуру и попытался сильнейшей концентрацией сознания передать этот образ Боллу, и архитектор нарисовал фигуру, которую словно бы подсказало его собственное сознание. Затем они изменили процедуру. Архитектор взял роль посылателя фигуры, а доктор — получателя. Результаты, к их изумлению, показали совпадение выше статистически случайных. Они повторили этот эксперимент достаточное число раз, чтобы вывести научное заключение, а именно, при наличии естественной симпатии между посылающим и получающим, передача мыслей на расстоянии действительно может иметь место. Что это могло означать? Если мысль может передаваться на расстоянии без видимых средств передачи, значит, чистый материализм наставников Артура, по меньшей мере, излишне ригористичен. Конгруэнтность нарисованных фигур, которую он достиг с Болом, не допускала возвращения ангелов с огненными мечами, но, тем не менее, она порождала вопрос и при этом крайне упрямый. Многие другие одновременно таранили бронированные стены материалистической вселенной. Профессор-месмерист де Мейер, который славился, согласно портсмутским газетам, во всех пределах Европы, прибыл в Портсмут и принуждал разных здоровых молодых людей исполнять его приказания. Одни стояли, разинув рты, и не могли их закрыть, несмотря на хохот зрителей, другие падали на колени и не могли подняться без разрешения профессора. Артур встал в очередь к сцене, но приемы Мейера его не месмеризировали и не впечатлили. Все это больше смахивало на водевиль, чем на научную демонстрацию. Они с Туи начали посещать сеансы. На них часто присутствовали Стэнли Болл и генерал Дрейсон, астроном из Саутси. Инструкции, как создать круг, они нашли в «Свете», еженедельном спиритуалистическом журнале. Процедура начиналась с чтения первой главы Иезекииля, куда дух хотел идти, туда шли и они, куда бы ни пошел дух. Видение пророка, и бурный ветер, и великое облако, и клубящийся огонь, и сияние вокруг него, и четыре херувима, каждый с четырьмя лицами, и у каждого четыре крыла, подготовляло участников к восприятию. Затем мерцающие свечи, бархатная полумгла, сосредоточение сознания, опустошение своего «я» и объединенное ожидание. Один раз дух, отозвавшийся на имя двоюродного деда Артура, появился позади него, в другой раз — чернокожий с копьем. Через несколько месяцев иногда огни духов становились видимы даже ему. Артур не был уверен, насколько доказательными можно считать эти круги объединенного сотрудничества. Сильнее его убедил пожилой медиум, с которым он встретился у генерала Дрейсона. После разнообразных приготовлений, в основном актерской жестикуляции, старик впал в пыхтящий транс и начал одарять свою маленькую притихшую аудиторию то советами, то сообщениями духов. Артур пришел полностью вооруженный скепсисом, пока затуманенные глаза не обратились прямо на него и дальний дребезжащий голос не произнес слова «Не читай книгу Ли Ханта». Это было более чем поразительно. Уже несколько дней Артур про себя прикидывал, читать или не читать комических драматургов реставрации. Он не обсуждал этого ни с кем, и такой дилеммой вряд ли стоило затруднять Туи. И вот получить столь точный ответ на свой непроизнесенный вслух вопрос — это не мог быть трюк фокусника. Произойти такое могло только благодаря способности одного человека проникнуть пока еще необъясненным способом в сознание другого человека. Артур был под таким впечатлением, что написал об этом случае в «Свет». Еще одно доказательство существования телепатии, но пока ничего больше. Вот то, что до этих пор он видел сам. Какой минимум, не максимум, можно из этого вывести дедуктивно? Хотя, если надежные данные будут накапливаться, тогда можно будет взвесить более чем минимум. Что, если все его прошлые определенности станут менее определенными? И чем, если уж на то пошло, может обернуться максимум? Туи относилась к увлечению своего мужа телепатией и миром духов с тем же сочувственным и настороженным интересом, как и к его спортивному энтузиазму. Законы парапсихических феноменов представлялись ей такой же магией, как законы крикета, но она ощущала, что и там желательны определенные результаты, и благодушно предполагала, что Артур сообщит ей, когда такой результат будет достигнут. Кроме того, теперь она была поглощена их дочерью, Мэри Луизой, чье существование стало явью благодаря магическому и наименее телепатическому закону из всех известных человечеству. Джордж. Извинение Джорджа в газете открывает перед священником новый путь расследования. Он навещает Уильяма Брукса, местного торговца с кабинными товарами, отца Фредерика Брукса, якобы соподписанца Джорджа. Торговец, низенький толстячок в зеленом фартуке, уводит Сапурджи в кладовую, увешанную швабрами, ведрами и оцинкованными лоханями. Он снимает фартук, выдвигает ящик и протягивает полдесятка обличительных писем, полученных его семьей. Написаны они на знакомых линованных листках, вырванных из тетради, но вот почерк варьируется больше. Верхнее письмо угрожает детскими неуверенными каракулями. «Если не убежишь от Черномазова, я убью тебя и миссис Брукс, я знаю ваши имена и скажу, что писал ты». Остальные написаны почерком, который, пусть измененный, выглядит более агрессивным. «Твой щенок и щенок Уинна плевали в лицо старухи на станции Волселле». Пишущий требует, чтобы в компенсацию были посланы деньги Волсел на почту. Следующее пришпиленное к этому письмо угрожает судебным иском, если требования не будут исполнены. «Я полагаю, денег вы не послали?» «Само собой». «Но полиции вы письмо показали?» «Полиции? Чего зря тратить время их и мое? Молодые ребята забавляются, верно? А как говорится в Библии? Камни и дубины нам ломают спины, а от слова вреда нет никакого». Священник не поправляет мистера Брукса касательно источника его ссылки. Кроме того, он ощущает у него полное отсутствие интереса к их разговору. «Но вы же не просто убрали письма в ящик?» «Ну, я поспрашивал кое-где и спросил Фреда, не знает ли он чего». «А кто такой этот мистер Уин?» Уин оказывается суконщиком, который живет дальше по железной дороге в Блоксуиче. У него есть сын, который учится в Волселской школе вместе с сыном Брукса. Каждое утро они встречаются в поезде и обычно возвращаются вместе. Некоторое время назад, Брукс не уточняет, когда именно, сын Уинна и Фред разбили окно в вагоне. Оба поклялись, что разбил его мальчик по фамилии Спек, а потом железнодорожное начальство решило не подавать в суд. Случилось это за несколько недель до того, как пришло первое письмо. Быть может, тут была какая-то связь, быть может, нет. Теперь священник понимает отсутствие у Брукса всякого интереса к делу. Нет, торговец с кабинным товаром не знает, кто такой Спек. Нет, мистер Уин никаких писем не получал. Нет, сын Уинна и сын Брукса с Джорджем не дружат. В последнем вряд ли есть что-то неожиданное. Сапурджи перед ужином рассказывает Джорджу про этот разговор и добавляет, что это его подбодрило. «Почему это вас подбодрило, отец?» «Чем больше людей оказывается замешано, тем вероятнее, что негодяй будет облечен. Чем больше людей он преследует, тем вероятнее, что он допустит ошибку». «Ты что-нибудь знаешь про этого мальчика? Про Спека?» «Спек? Нет, я его не знаю». Джордж качает головой. «И преследование Бруксов подбодрило меня еще в одном отношении. Оно доказывает, что тут не просто расовое предубеждение». «Разве это хорошо, отец? Если вас ненавидят не по единственной причине». Сапурджи улыбается про себя. Эти вспышки интеллекта у кроткого мальчика, который так часто замыкается в себе, всегда его радуют. «Я повторю еще раз, из тебя выйдет прекрасный юрист, Джордж!» Но еще произнося эти слова, он вспоминает строчку из письма, которое не показывал сыну. «Году не пройдет, как твой сынок будет либо на кладбище, либо опозорен на всю жизнь». «Джордж, — говорит он, — есть дата, которую я хотел бы, чтобы ты запомнил. 6 июля 1892 года, всего 2 года назад. В этот день мистер Дадабхой Наороджи был избран в парламент от лондонского округа Финсбери-Центральный». «Да, отец». «Мистер Наороджи много лет был профессором гуджаратского языка в Лондонском университете. Я недолго с ним переписывался и с гордостью скажу, что он с похвалой отозвался о моей грамматике гуджаратского языка». «Да, отец». Джордж не раз видел, как письмо профессора извлекалось на свет. «Его избрание было достойнейшим завершением недостойнейшего инцидента. Премьер-министр лорд Солсбери сказал, что чернокожие не должны и не будут избираться в парламент. За это ему сделала выговор сама королева. И тогда избиратели Финсбери всего 2 года назад решили, что согласны с королевой Викторией, а не с лордом Солсбери». «Но я не парс, отец». В голове Джорджа вновь возникают слова: «Центр Англии, бьющееся сердце империи, струящаяся кровь, англиканская церковь». Он англичанин, он изучает в колледже законы Англии, и в один прекрасный день, даст Бог, он вступит в брак согласно ритуалам и обрядам англиканской церкви. Вот чему родители учили его с самого начала. «Джордж, это правда, ты англичанин, но другие могут не всегда полностью с этим соглашаться. Тут, где мы живем, в центре Англии, — отзывается Джордж, совсем как тогда в спальне. В центре Англии, да, где мы находимся и где я священствую почти 20 лет, но этот центр Англии, несмотря на то, что все Божьи творения равно благословлены, все еще несколько отсталый, Джордж. И более того, Джордж, тебе выпадет встречать отсталых людей там, где ты меньше всего будешь ожидать встречи с ними. Они существуют и в слоях общества, от которых можно было бы ожидать лучшего. Но если мистер Наороджи смог стать университетским профессором и членом парламента, значит, Джордж, ты можешь стать и станешь юристом и уважаемым членом общества. А если случатся несправедливости, если случится что-то дурное, тогда тебе следует вспомнить дату: 6 июля 1892 года. Джордж некоторое время обдумывает это, а затем повторяет негромко, но твердо: «Но я не парс, отец. Это то, чему вы и мама научили меня». «Помни дату, Джордж. Помни дату».